«Может, стоит предложить ей пиво?» — размышлял Броуди, наблюдая за нежданной гостьей. «С другой стороны, к чему это напускное радушие?» Рис уже сделала шаг назад, как вдруг тишину разорвал резкий хлопок. Она упала на землю, закрыв голову руками. В первый момент его это даже позабавило. «Горожанка, черт возьми!» Но затем, присмотревшись к неподвижной фигуре, он понял, что дело здесь в чем-то другом. Выбравшись из гамака, Броуди склонился над девушкой. «Всего лишь выхлоп», — заметил он. «Это грузовик Карла Сэмпсона. Не машина, а гроб на колесах». «Выхлоп, выхлоп». Она бормотала это слово, как заклинание. «Все правильно, выхлоп». Он сжал ее руку, чтобы немного успокоить, но Рис тут же напряглась. «Не надо, не надо, не трогайте меня, не прикасайтесь, сейчас все пройдет». «Хорошо». Он подобрал с земли бутылку с водой, которая выпала у нее из рук. «Как насчет воды? Не хотите выпить?» «Спасибо». Она попыталась открутить крышку трясущимися пальцами безрезультатно. Не сказав ни слова, Броуди проделал это за нее, после чего снова вернул ей бутылку. «Я в порядке. Просто немного испугалась». «Ну надо же, немного испугалась». «Мне показалось, что это выстрел». «Выстрелы здесь тоже не редкость, особенно в охотничий сезон. Это же настоящий глушь, дикий запад». «Ну, конечно, как же иначе? Придется к этому привыкать». «Решите в следующий раз прогуляться по лесам или холмам, не забудьте надеть что-нибудь яркое. Красное, например, или оранжевое». «А, вы правы, конечно. Конечно, конечно, так я и сделаю». На щеках ее проступила легкая краска, но это, на взгляд Броуди, объяснялось чистым замешательством. Она наконец-то поднялась, но дышала по-прежнему тяжело. Впрочем, она еще попыталась сохранить лицо. «Что ж, рада была нашей встрече. Желаю вам приятно провести остаток дня». «Да неплохо бы». «Воспитанный парень», — подумал он, — «наверняка предложил бы ей присесть, а то и проводить до города, но он не был воспитанным парнем». Она зашагала прочь, затем оглянулась. «Кстати, меня зовут Рис». «Я знаю». «Ну что ж, чудесно. Тогда до встречи». Некоторое время он наблюдал за тем, как она шла по тропинке, быстрым шагом, не глядя по сторонам, нервно боязливая, с насмерть перепуганными глазами, хотя внешность у нее очень даже ничего. Прибавь она фунтов 10, ее вполне можно будет назвать сексуальной. Рис быстро шагала в сторону озера. Отсюда ей уже были видны лодки, лебеди и легкая рябь на воде. Судя по всему, ей придется сделать приличный крюк, но этому Рис была даже рада. За время пути ее замешательство понемногу пройдет. Собственно говоря, оно уже начало трансформироваться в мигрень, но это не страшно. Это даже хорошо. Если что, она просто примет таблетку, когда вернется в гостиницу. Ее еще немного подташнивало от пережитого ужаса, но спазмы в желудке были не такими уж сильными. Вот только щеки ее по-прежнему пылали от унижения. Ну почему это должно было случиться при свидетеле? Если бы этот грузовик проехал немногим раньше, когда она была совсем одна, ну да, только в этом случае она не шагала бы сейчас по дорожке, а еще лежала бы на земле, всхлипывая от ужаса. По крайней мере, Броуди воспринял все произошедшее с невозмутимым спокойствием. «Возьмите себя в руки, выпейте воды». Это было куда предпочтительнее, чем жалость или сочувственное похлопывание по плечу. Солнце светило ей теперь прямо в лицо, и Рис, порывшись в рюкзаке, достала свои солнцезащитные очки. Еще она заставила себя выпрямиться и идти нормальным шагом. Она даже сумела улыбнуться парочке, которая тоже вышла на прогулку вдоль озера. И ей хватило сил помахать рукой водителю проезжающей машины, когда она наконец-то добралась до главной дороги. За стойкой в гостинице опять стояла девушка. Рис так и не смогла припомнить ее имя. Приветливо улыбнувшись постоялице, девушка поинтересовалась, понравилась ли той прогулка. Рис что-то ответила, но собственные слова показались ей фальшивыми и надуманными. Больше всего ей хотелось скрыться в собственной комнате. Оказавшись, наконец, внутри, она в изнеможении прислонилась спиной к двери. Из последних сил Рис проверила замки, приняла таблетки, еще раз проверила замки и только затем рухнула на кровать в одежде и сапогах. И тут же уснула, измотанная до предела.